Уважаемые радиослушатели, вы слушаете передачу, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сегодня мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Награда на небесах». Место Святого Писания привести на память всем нам из Нагорной проповеди Святой Евангелия от Матфея, 5 глава, где говорится о гонениях: блаженны, когда будут гнать вас и всячески неправедно злословить за имя Мое, не пронесут ваше имя по всему миру как бесчестное. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. То есть хотел сказать, ничего нового не случилось, то, что гонит вас, ничего. И пророки, живущие прежде вас, были гонимые. Ну и вы тоже. Кстати, меня больше всего удивляет слова Иисуса Христа: «Велика ваша награда на небесах». Еще говорить о какой-то награде, Нет, конечно, она будет, если Христос говорит, то непременно оно так и будет, но меня просто удивляет, за что же мне награда? Уже сам факт моего пребывания в Царстве Небесном — это великий труд, который совершил Иисус Христос. А здесь еще и награда. Ну ладно, это как Господь усматривает. Но все-таки вопрос, а за что же награда? Ведь у Бога тоже ничего нет без смысла, без значения. Дело все в том, что нам Бог дал свободную волю. И мы вправе, пожалуй, распорядиться своей волей, своими обстоятельствами, иногда сделать выбор, принять решение личное. И от этого зависит и продолжение нашей жизни, в каком русле оно проходит. Хотя не все, конечно, зависит от нас, но все-таки нельзя сказать, что ничего от нас и не зависит. Это неправильно. Зависит. Зависит. Зависит, потому что от этого и будет и определение, давать нам награду, не давать награду. Вы помните, когда притчу Христос привел, Господин раздал по мине каждому, ну, а потом, когда вернулся, один принес 10 мин, другой принес 5 мин. Полагаю, что кто-то принес 9, 8, 7. Ну, кто сколько сумел принести? Ну, больше там принес 10, да? 10. А кто-то сказал, вот тебе твое, что ты дал мне. И в оборот ничего не пускал. Я хочу сказать, спасение нам всем дано. Но кто-то удесятерил, кто-то немножко поменьше принес. Но старались каждый сколько могли. Я думаю, что тот, который принес в десятикратном размере 10 мин, тот жил в таких же условиях, как и тот, который принес 2-3 мины, то есть меньший оборот. А что не в простых условиях все жили, сам факт говорит, что многие сказали так, не хотим, чтобы он над нами царствовал. Это та же притча, та же притча. Не хотим, чтобы он над нами царствовал. Вот какая атмосфера была. Какая атмосфера тех, которые одни пускали в оборот и трудились, и что-то принесли Господу на радость Ему, Господу нашему. И ясно, что и на радость и труженику впоследствии. Для чего-то было это очень хорошо. А вот в каких условиях этот труд был, думаю, что непростой. Обстоятельства этому, ну, в общем-то, не содействовали. Атмосфера такая была, что подавляющее большинство говорили, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Одни хотят, чтобы царствовал, другие не хотят, чтобы царствовал. И в этой среде мы и живем. Одни принимают одни решения, другие принимают другие решения. И нам дано право принимать эти решения, а потом будет отчет. А пока дано нам право. Я хочу сказать, что служить Богу – это не развлечение, это не романтика. Романтика, она, ну, на неделю, ну, на месяц. А потом все встает на свои места. Если увлечен служением Господу, то и трудная доля, она будет приниматься с благодарностью Господу. Но я не хочу сказать, что если служение Богу угодное, обязательно постигнет трудные доли. Да это не так. По-всякому бывает. Как апостол Павел говорил, научился всему, И одному, и другому, пятому, десятому. И насыщаться, и терпеть голод. Жить и так, и так, и так. И бедные, и в избытке. По-всякому. Но быть благодарным духом – это очень, очень ответственно и очень важно. Я встречался с теми, которые исповедовались в том, что упустили возможность послужить Господу. Не могут спать. Не могут найти себе места. Хотя все в отличном состоянии. В смысле, все условия даже. Дело в том, что были гонения. И они решили уехать с того места. Их просили верующие, послушайте, ваш единственный дом, где можно собраться. Если вы так настойчиво хотите уехать, что вам здесь не по климату, кому-нибудь из нас продайте ваш дом. А мы, говорит, продали другим и уехали на Кавказ. Хороший дом купили, а теперь места не можем найти. А почему? А потому что в прокуратуру хозяина вызвали и сказали, вот продайте вот тому-то, тому-то ваш дом, и уезжайте, пока мы вас не арестовали. Замедлите, в течение недели не уедете, точно возбудим на вас уголовное дело. И мы с великой поспешностью продали так, как они нам велели, лишь бы ноги унести. А теперь, говорит, видим, что то место, откуда мы убежали, да, там скитались, да, там по квартирам собирались. А сейчас построились прекрасно молитвенный дом, как раз напротив того места, где дом мы продали. Я, говорит, ездила туда, и мне так стыдно смотреть было на свой прежний дом, когда я заходила в молитвенный дом. А из окошка молитвенного дома хорошо просматривалась усадьба моего прежнего владения. А мне так стыдно, так стыдно. И куда мне деваться? Я очень боюсь, что до гроба будет эта картина меня сопровождать. И я порекомендовал непременно опять поезжайте туда же и попросите прощения у всей церкви и расскажите суть проблемы, что вас мучает. И почему вы так поступили? Вы поняли, о чем я говорю, о чем я предложил ей попросить прощения. И она так и сделала. Потом свидетельствовала, что с нее Бог снял это бремя, этот гнет. А послал Бог ей новые испытания. Ну, испытания, от испытаний никто из нас не застрахован, они непременно будут. Бог с ним занимается с нами для того, чтобы приготовить нас к переходу в вечность. Потому что такие, какие мы есть на сегодня, надо, чтобы были непременно с исправленным характером, перемена, чтобы была образом мышления нашего. Я рад, когда у нас сдвиги серьезные есть в вопросах перемещения места жительства, перемещения служителей, особенно когда занимают те места, где нет верующих. Это непростая операция, непростая. Я ни в коем случае так не понимаю, что любой верующий, любой член церкви может переехать в любое место и там начинать дело Божье. Скажу вам, что миграции, это вопрос переселения, вопрос принятия служения в любом месте. Это очень-очень такие вопросы серьезные, имеющие серьезные последствия. Мы имеем факты весьма положительные, но имеем факты весьма отрицательные. И каждый из нас носит или положительные, или отрицательные элементы. Каждый из нас. Надеюсь, что положительные все имеют. Хотелось бы, по крайней мере, ну вот так, как пожелание. Но может быть и иначе. Ну, по крайней мере, переселились, я сознательно сейчас не буду говорить куда, но далеко-далеко-далеко, одна семья, 3 года там пожили, он заработал на хорошую машину, все продал, и сейчас живет на Украине. Ну ладно, как он решил, а сейчас там по существу ничего нет. И те 3-4 души, которые были, и те растворились в мире. Никого, никого он не оставил. Но только приобрел себе, ну, другими словами, поехал на заработки. А мы-то рассматривали его как миссионера. Но это отрицательный я привел пример. Хотя вполне по справедливости надо привести несравненно больше положительных примеров, где и церкви растут. Слава Господу! Я был на Сахалине, и там растут церкви. Один из пресвитеров у нас из Молдавии. В Молдавии, кстати, скажу вам, каждый год рукополагаем от 10 до 12, иногда 15 братьев. Каждый год. Ну, не только пресвитеров, тут и деканов, и благовестников, но каждый год. Считаем целесообразным, если кого посылаем, чтобы они приняли служение. Или если не приняли служение, то способны принять тех, которых посылаем, мы рекомендуем к тому, чтобы вскоре приняли они служение. Только практика, чтобы она появилась. Приобрели свою практику самостоятельному служению. Но кого мы посылаем, в целом они уже и практику служения имеют. Если кто к нам подходит и говорит, я хочу вот ехать вот туда-то, туда-то, ну а кто ж тебе препятствует? Поезжай, переселяйся, как каждый имеет право переселяться. А вот церковь посылает, это уже другой вопрос. Людей проверенных, людей, которые могут здесь нести служение, людей не лишних, людей тех, с которыми жалко здесь расставаться. Вот это миссионеры, с которыми тяжело расставаться. В Коми, это северная часть нашей страны, живут 4 семьи из Молдавии. И 3 семьи уже приняли пресвитерское служение. Думаю, что в конце этого года еще один брат примет диаконское служение. Он недавно переехал туда. Можно сказать, готовый диакон. И слава Богу, что уезжают не при вынужденных обстоятельствах, мол, жить негде. Я переменю место жительства и начну снова. Как правило, оставляют хорошие дома, продают их. Есть за что приобрести там, но и слава Богу, с этого они и начинают там самостоятельную жизнь. Скажу вам, что из 4 семей мы никого там не содержим. Они приспособились и зарабатывают. И, кстати, я хочу сказать, когда мы на Курилы посылали братьев, мы давали денег только на одну сторону, в одну сторону, а обратно мы денег не давали. Почему? Во-первых, мы посылаем не белоручек, а братья, которые за любое дело возьмутся и заработают. А мы понимаем так. Кстати, позвольте вам рассказать, каким образом молдаване попали на Курилы. Мы на Сахалин послали. Вот так в совете собрались в молдавском и прочитали Слово Божие. Написано так. И даже до края земли будет проповедано Слово. Где края земли? У Африки свои края, у Америки свои края. А у нас где края? Ну, краев много, ну и Сахалин – это край. Давайте пошлем на Сахалин. Ну и поехали на Сахалин, два брата. Они ровесники, около 30 лет им. Ну, они не только на Сахалин поехали, они и на Курилы поехали с самолетом, с учетом того, что два раза в неделю самолет летает на Курилы. А всегда Курилы были закрыты. Ясно, что там ни пятидесятники, ни субботники, ни иговисты еще там не могли быть. Только что открылись Курилы. Ну, а ноябрь месяц был. Ну, говорит, мы, говорит, зашли в магазин, такой ветрище поднялся со снегом, и снег шел не так на землю, а вот так, и непонятно, сядет ли он когда-нибудь на землю или нет. Но мы поняли, что через 2-3 часа магазины все закроются, и укрыться от ветра негде абсолютно. И что же нам делать? Гостиница-то есть, но страшно дорого. Обратный путь только лишь на самолет нам. Но что делать? И решили, а давай поищем дом, чтобы купить дом. А то как купить? А вот так будем спрашивать, не продается ли дом. Глядишь, где-нибудь чаем напоит нас, разговоримся. А что делать-то, что делать? Ну, пошли. Только в перебежку, иначе утащил бы ветер. Ну, приходим. Вы не знаете, где ли дом здесь продается? Да нет, не знаю, не знаю. А вот там вот на углу были? Да нет, не были. А ну, сходите, там эта женщина как будто бы уезжает. Но я не знаю, как она с домом примет решение. Идите. Ну, посмотрели, там искать нечего, ни чая, ничего. Они еще не кушали сегодня. Кафе там никаких нету. Ну, выскочили и побежали, чтобы добежать до дома. Зашли в тот дом, женщина. Ой, как у вас тепло. Но мы хотели спросить, не знаете, где дом продается? Да откуда я знаю, откуда я знаю? Может быть, что кто послал сюда? Да мы так зашли. Один брат заглянул в другую комнату и увидел гетовскую Библию. Он говорит, вы мне позвольте в руки взять святую книгу? Смотрит, возьми. Я взял, говорит, ее, поцеловал. А можно помолиться Богу? Молись. Мы преклонили колени, помолились. Смотрим, и она встала. Она лет 20 тому назад была членом церкви, потом остыла. Получилось так. Но, а зачем вы здесь? Как вы сюда? Братья говорят, а мы, говорит, ничего не кушали еще сегодня. Она приготовила там что? Ну, нам... Так вы насчет дома. Я уезжаю, действительно уезжаю. И я готова завтра продать вам дом. Она услыхала, что для молитвенного дома этот дом будет. Завтра оформим. Но мне дают за него 10 тысяч, а я вам продам за 3. У нас 3000 нету. Ну, за 2. И 2 нету. За доллар имеется в виду. А сколько у вас есть? У нас ничего нету. Ну, сколько-то мне надо? Молчат. Ну, вот что, давайте, я вам верю. Я вам верю. Дайте мне адрес в Москве. Я зайду по этому адресу, и $600 вы мне дадите, и все. А завтра я на вас переоформлю. А адресочек я буду иметь, куда зайду в Москве и получу $600. Договорились? Ну, подождите сейчас. Один браток побежал на почту. Я как раз дома был. Брат звонит мне. Молитвенный дом мы хотим купить. Да ты что, накурил их дом? Соображай, что говоришь. Понимаете, я сразу сориентировался. Молитвенный дом, это там нужно, ну, семью. А кто там будет жить-то? Ну, знаете, дешево. Я говорю, у нас и дешевых денег нету. Ну, понимаете, за $600. Ну, я говорю, ладно, берите. Так нет, у нас денег-то нету. Ты дай адрес, где возьмут. Ну, ладно, я говорю, давай. Вот, пусть заедут туда-то. Ну, за $600 мы согласились. Рассчитались, конечно, с ней. На следующий день все оформили. Законно уже дом нам перешел. Братья приехали домой. Да, проводили эту хозяйку. Двое остались в этом доме. С чего начинать-то? Я хочу сказать, за неделю жизни они там столько заработали, сколько за год дома не зарабатывали. Ну, и тут ремонт машин. Сразу же тут, ну, здесь все началось. В общем, хоть оставайся на заработках там. Они еще домой привезли денег столько, что хватило еще одну семью отправить туда на 3 месяца. Да, я хочу сказать, что вот мы вахтенным способом посылали на 3-4 месяца одного брата, другого брата, третьего брата, четвертого брата. И церковь росла. Росла церковь. Знаете, это чудо. На Курилах образовалась церковь. Тот брат, который поехал первый раз туда, на Дальний Восток, сейчас он на Сахалине уже официально пресвитер, там вот ответственный Арнаут Ваня Иван Петрович Гагаус. Мы его отправили туда, потому что он 8 лет как верующий, 4 года как пресвитер. И уже в селе не было ни одного верующего. За 8 лет 40 человек, 41 человек. Молитвенный дом на его участке. Ну, вот с проповедью у него не очень сильно, но в беседе он силен. Вот с любым, буквально с любым, побеседует, стоит в очереди. Вы меня простите, но вот я встретился с вами глазами и понял, что вот беда в вашей семье, беда. Точно беда. А как вы узнали? Ну, словом, через 10-15 минут он уже в их квартире, уже и молится, и беседует. Она уже постоянный посетитель на богослужении. Я так не умею, а другие умеют. Да. Первая, которая приняла крещение, сестра Зина. Два брата пошли ей крещение преподавать. Один принес веревку, чтобы Зину привязать за ногу. Волны очень большие на Тихом океане. По радио Курил объявили, что первые в истории Курил крещение. Много народу собралось. И неожиданно буря началась. Брат Павел наклонился, чтобы веревку привязать к ноге Зины. Та говорит: зачем, зачем, вы что? Ну, чтобы не потерять тебя в воде. Она говорит: да что вы? Я год назад в это время приходила, чтобы кататься на волнах этих. Правда, пьяная была. Ну, то есть умеет плавать хорошо. Но решили не привязывать. Но опасность была в том, что брата не привязали. Он не умеет плавать вообще. Так что не все просто, не все просто. А церковь росла. А дорого то, что 3 месяца там, кто живет, обязательно работает. Обязательно в гуще народа. И этих рабочих приглашает к себе. Если не специалист, то где-то сторожем устраивается. И обязательно, ну, чтобы не было такого: а, вас кормит Запад, а зачем вы приехали сюда? Или еще что-нибудь такое. А, скажу, словом, очень важно, когда вокруг наших миссионерских поездок есть переживания. Не все получается. Конечно, не все получается. И знаете, что, какая просьба всегда к тем, кого мы отправляем на миссионерские поля? Просьба: прошу тебя, не убегай, фарсис. Бог поймает тебя, все равно поймает. Зачем тебе навлекать беду на себя? И вот через 4 месяца, когда вернулся этот Ваня Арнаут, рассказывает такую историю. На Курилах он услыхал, что на месяц можно завербоваться и хорошо подзаработать матросом на тральщике на 1 месяц. И хорошо заработать можно. А я думаю, 3 месяца служу на Курилах служителем, а 1 месяц матросом. И приеду домой с деньгами. Так подумал, думаю, приеду на Сахалин, попробую устроиться. И когда на пароходе плыли до Сахалина, не самолетом, а на пароходе, 12 часов там ехать надо, буря разразилась. И, говорит, я вышел со своего кубрика, или как там называется, не знаю. И, да, каюты. Нас там, говорит, было 6, 2-ярусные койки. И корабль наклонился, и я, говорит, по палубе подскользнулся, ну, ухватился за поручни, ну, которые мешают вывалиться. Ухватился за поручни, а мое тело ушло туда, уже совершенно не стало прикасаться корабля. И с гребня меня туда прямо-таки окунуло. Ну, правда, он такой спортивный, вообще мастер спорта, он когда-то в мире был. Так, хватки парень-то. И я, говорит, просто, говорит, в воду погрузила меня, и я одно понимал, что надо крепко держаться. А потом корабль стал подниматься, на другую сторону наклонился, я телом почувствовал спиной. Корабль подтянулся на палубу и быстро к себе в кабину эту самую. Матросы говорят, а мы думали, что ты уже к рыбам ушел. Я, говорит, понял, что вот тебе и кит, вот тебе и Ивона. Я молился, Господи, благодарю тебя за одно мышление быть матросом. Ты так строго поступил со мною. Да и строго-то строго, но милостиво, это точно. Так что у каждого свои пути. Ну, хорошо, что он сам рассказал, иначе бы я вам не рассказал, если бы он мне доверительно на исповеди рассказывал. А он это публично с кафедры рассказывал. Так что есть свои проблемы, когда мы посылаем миссионеров. Я прошу об одном. Когда кто-то говорит, вот я 2 года доработаю, и тогда буду решать вопрос. Я перееду вот в такое-то село, где нету верующих там или еще что-то. Я прошу, миленький, ты даешь обещание, зарок, а тебе будет тяжело выполнить его, и ты будешь мучиться. Не торопись давать обещание. Ты обязан будешь выполнить это обещание. А он все равно дает. Он так уверен, что так и будет. А я хочу вам сказать, стоит вам дать обещание, обязательно будет искушение. Нет, не без этого. Мы должны давать обещание. Но тогда еще больше бодрствовать надо. Я у одного брата спрашиваю, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он в аренду взял 100 гектаров земли. Взял в аренду трактора, вспахали все. Взял сеялки, все посеял хлебом. Взял в аренду и комбайны, которые должны убрать хлеб. Я говорю, ну хорошо, а если урожая не будет? Так все пропало. Если дождя не будет, а если град побьет, а если, ну, много если, и если, в общем, урожая не будет, что делать дальше? Ведь ты же в кредит все взял в банке. Пропадет все. Да, конечно, это риск, конечно, большой. Но если с 1 гектара по 3 тонны хлеба, то я буду доволен и за все рассчитаюсь, и мне еще немножко останется. По 3 тонны – это не так много. Я говорю, хорошо, брат, тебе будет не по 3, а по 3,5 тонны. Хватит? О, я буду счастлив. Но тогда остальное ты отдашь на дело Божье. Обещаешь? С удовольствием. Можете себе представить, осенью ищет меня, а я был совсем в другом районе. Что делать? Что такое? По 5 тонн с гектара. Что делать теперь? Я говорю, ты ищешь ради этого. Что, ты не знаешь, что делать? Отдавай. Да не мне, не мне. Сдавай, реализовывай, на дело Божье отдавай. Вот на издательство, вот вам 100 000 рублей там с моего урожая. Ну вот, вот так. Ну а как иначе? Впрочем, ты властен, не твое ли было? Ты властен поступать, как ты считаешь, но ты дал обет, а это серьезно. А это серьезно. Если даете обет, обязательно надо выполнять. Господь говорит, хотя бы в этом испытайте меня, не открою ли я окна небесные для вас, хотя бы в этом. Христос говорит, радуйтесь и веселитесь, награда будет велика. В каких случаях? Если жизнь наша будет нестандартная, если она будет посвящена Господу, если даже лишение, но за имя Господа, и принято это с радостью, радуйтесь и веселитесь. Не просто будьте в хорошем настроении, и радуйтесь, и веселитесь. Ну, как еще сказать? Ну, самое хорошее настроение какое у тебя? Ну, какое? Когда и радуешься, и веселишься, и торжествуешь. Не говорится, вы будете радоваться и торжествовать. Вы сейчас радуетесь и торжествуете, потому что будет так. Но уж если Христос сказал, что будет, вне всякого сомнения. Я скажу, что у каждого из нас своя судьба. У кого-то трудности с детишками, у кого-то с женами, кто-то не справится со своим характером, кто-то трудности с жильем имеет, кто-то со здоровьем имеет, ну, кто-то, разве все перечислишь? И вы не все знаете, что у меня. У меня тоже свои проблемы есть. И за вас-то никто не знает все, что у вас есть. У каждого есть что-то свое. И вот это ценное свое, которое развивать надо, дать развитие всему доброму и укрощать все, что надо укрощать. Побеждать себя. Или радуйся и веселись. А обратное состояние какое? Какое обратное состояние? Плачьте и рыдайте. Если все наоборот. То есть никто не гонит. Хорошо обосновались. Ничего тебе не нужно. Жизнь не хуже, чем у других. И ничем больше не занимаюсь. Дай Бог, доживу до пенсии, подниму детей, а там видно будет, чем мне заняться. Там или еще как-нибудь так порассуждать. Разве относится это к людям, о которых сказано, радуйтесь и веселитесь, велика награда на небесах? Речь говорит о награде, а я и не стесняюсь. Братья и сестры, если речь говорится о награде, у меня не то, что самообольщаюсь, вот я буду с наградой. Да нет, не в этом дело. Меня, знаете, восторгает вот те 24 старца, которые увенчаны венцами самим Господом. Ну, кто же мог на их голову венцы положить, если не Господь? А вот в какой-то момент они повергают свои венцы, снимают и кладут к ногам Агнца, сидящего на престоле, и говорят, достоин ты. Господь говорит, вы достойны, и дает венцы. Они снимают и говорят, ты достоин, Господи, принять славу, честь, величие. Какая перекличка замечательная. Я вот удивляюсь этой перекличке. И она будет со всеми серьезными людьми, которым стоит радоваться и веселиться. Я смотрел вот эти вот путешествия в горы Саяны, вот эти вот трещины, Я так подумал, обойдут эти слайды, и кто-то пожелает, вот бы мне с удовольствием в следующем году бы и я, и я, и я, и я. Но я очень боюсь кого-то взять в романтических целях, если кто отправляется. Потому что совершенно вероятность пойти под лед. Если даже не под лед, ну все хорошо, и вернешься ты. Но будет ли успех от моего пребывания? Веет ли благодатью? Или все предусмотрено, и я цел вернулся? А что пользы от моего посещения? Все это переживание, все это, когда к любому делу приступаешь, обязательно надо видеть результаты. Дорогие, есть различные подходы к миссионерскому служению. Я больше вот к такому методу. Вначале надо подготавливать братьев, сестер, и только подготовленных, хорошо себя зарекомендовавших, можно посылать на труд, на служение. Я совершенно не согласен, вот позвольте один пример привести, который меня взволновал. В одной церкви, я уж не буду говорить, какой, это в России, я говорю одному пресвитеру: «А, браточек ты мой миленький, знаем, что церковь тебя уважает». Нет, не уважает, любит и дорожат тобой. Но третий инфаркт ты уже дождался, ждешь четвертого. А замены нет. А какие кадры у тебя? Сколько братьев хороших. Все послушные, все способные. Сколько много лет не было рукоположения. Почему? Он, знаете, что мне сказал? Я, говорит, подготовил трех братьев. Сказал братьям, а мне сказали, пока они не поедут на север, никто никогда не будет рукоположен. Это разве правильно? В корне неправильно. Почему же не принять священнодействие, служение, подготовиться хорошо? И отправиться на служение. Хорошо, когда есть кто занимается с ними, есть кто готовит их, а потом отдают. А если неподготовленных отдавать куда-то далеко, от кого они будут учиться? От белых медведей? Абсурд какой-то. Не лучше ли учиться у старичков, в своих церквях. А потом церковь пусть благословит и распространять божественное учение. И дальше, где усмотрится. Но, словом, есть различные пути, различные методы. Это предмет наших рассуждений, переживаний, размышлений. Я хотел бы, чтобы вот слышать, что здесь много миссионеров, чтобы поделились о своих радостях или трудностях. Вернее, я сказал «или». Правильнее сказать и о радостях, и трудностях, без «или». И то, и другое мы хотим знать. Хотим знать, чем можно помочь, что нужно избегать нам, и к чему нужно стремиться. Потому что для нас это путь новый, и мы можем ошибаться. Да благословит Господь. Время, наверное, уже вышло. Я хотел бы помолиться за всех тех, кто трудится, кто незаметен. А во внимании нуждается буквально все. А око Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Господу. Господи, если мы где-то просмотрели, обрати внимание на раба Твоего, на рабыню Твою, и окажи милость и благословение и благодать Твою. Аминь. Дорогие друзья, время этой передачи подошло к концу. Только что прозвучала проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Награда в небесах». Нам остается напомнить номер телефона, по которому вы сможете позвонить и высказать ваше мнение о наших радиопрограммах. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. В этом мире есть два лишь пути, и проходят они часто рядом. Узким можешь ты в небо войти, а широкий кончается адом. Можно часто в собрании быть, можно праведным людям казаться, о спасении им говорить, самому вне спасенья остаться. Десять дев вместе были они, вместе пели и вместе молились, но прошли благодатные дни, и пять дев неразумных открылись. Надо масло идти покупать, время поздно и полночь глухая, и пришед стали в двери стучать, но услышали, я вас не знаю. Ужасно душа содрогнись, ни мгновенья, минут не теряя, на колени скорее молись, пред Иисусом себя повергая. Дни былые ушли навсегда, ты ведь скоро пред Богом предстанешь. О, подумай, мой друг, что тогда не других, а себя ты обманешь. О, подумай, мой друг, что тогда не других, а себя ты обманешь. Для мене друг. Shut up.